Озадаченные, тупо недоумевающие лица. У герцога поднялась легкая тошнота от вина, он почувствовал себя вдруг отяжелевшим. Хромая нога давала себя знать после скверной качковатой лесной тропинки. С неосознанным смятением глядел он на дом. Ему смутно почудилось, будто оттуда на него смотрят окаменевшие блекло-серые глаза. «Могу. Вот как», — сказал он хриплым, сдавленным голосом. «Верно, сюрприз хоть куда». «Это еще не все», — усмехнулся Вейсензер, растягивая тонкий чувственный рот. «Не угодно ли вашей светлости подойти поближе?» Карл Александр встряхнулся, откашлялся. «Кстати, старый колдун кое-чего не договорил мне», — загромыхал он. «Спугнем-ка филина в его гнезде». Еще ближе подошли кавалеры, постучали, и так как никто не отозвался, ввалились в дом. Старый дряхлый слуга вышел им навстречу. «Чего им надобно?» «Твоего хозяина!» «Он в отъезде. И все равно он никого не принимает», — хмуро добавил старик. «Тогда не только осмотрит дом», — заметил Вейсензе. «Что это им взбрело на ум?» — сварливо заворчал слуга. «Пускай убираются. Тут посторонним делать нечего». «Заткни глотку!» — рявкнул несдержанный майор Редер. Но старик твердил упрямо и сердито. «Тут посторонним делать нечего. Тут никто не может распоряжаться, кроме моего господина». «И герцога Вюртембергского», — сказал Карл Александр. И все проследовали мимо огорошенного слуги в дом. Пугливо и насмешливо оглядели фолианты, рисунки каббалистического древа, небесного человека, невиданные письмена, обменялись ироническими замечаниями насчет всей этой ахинеи, но таинственность комнаты сдерживала привычную шумливость, они невольно робели и говорили приглушенными голосами. «Черт побери!» — заорал вдруг Карл Александр, пытаясь спугнуть смущение. «Ведь мы же не в церкви. Подай вина, Нейшер. Раз старого чародея нет дома, мы попробуем чарами доброго вина привлечь в свою компанию его духов. А не лучше ли будет сперва смотреть другие комнаты?» — предложил Вейсензе. «Может быть, набредем еще на что-нибудь?» И он принюхивался тонким длинным носом и шарил по углам умным беспокойным взглядом. Пока Нейфер откупоривал вино, они осмотрели остальные несколько комнат маленького домика. Перед одной из дверей стояла Янтье, толстая, болтливая служанка. Она старалась удержать посетителей. Но они оттолкнули ее и втиснулись в комнату. Там в дальнем углу сидела девушка в восточном уборе. Ее огромные глаза выражали испуг, возмущение, протест. И посетители отпрянули перед прелестью матово-белого лица и сине-черных волос, красноречивых, проникновенных глаз. «Ну тебя к дьяволу!» — в полголоса выругался герцог. «Вот что припас себе мой еврей! Вот что он прячет от меня, шельмец! Один желает лакомиться таким деликатесом!» Между девушкой и посетителями по-прежнему было несколько шагов расстояния. Все затихли. Ноэми вскочила и стала позади кресла, забившись в самый угол. Мужчины, ошеломленные необычайностью этого явления, застыли подле дверей. Молчание прервал учтивый мягкий голос председателя консистории. «Барышня — дочка господина финанс-директора». И в ответ на изумление разинувших рты кавалеров любезно усмехнулся. «Да, это и был мой сюрприз». «Черт подери!» — раскатисто повторил несколько раз кряду майор Редер. Других слов он не находил. Но герцог, оправившись от удивления, загорелся энтузиазмом, и, пожирая ее большими голубыми глазами, рассыпался в восторженно-галантных новомодных комплиментах. «Чудо, что за девочка! головка будто вырезана из эбенового дерева и слоновой кости. Точно легенда полуденных стран. Тайный советник Щуц находчиво подхватил. Финанс-директор — несомненный гений, но порождение его чресел еще совершеннее всех плодов его ума. Вейсен замолчал. А мог бы он, тонкий знаток, живописать красоту девушки на потребу герцогу куда ярче, чем сам Карл Александр вкупе с холодным Щуцем и грубым Редером, который не успел подобрать иных похвал, кроме похожего на икоту «Черт подери, черт подери!». Но Дейсон забезмолвствовал. Он лишь глядел на девушку, оглядывал ее с головы до ног, и улыбка на его чувственных губах расплывалась все шире. «Да, почтеннейший господин тайный советник по финансовым делам, это в самом деле сокровище, которое стоит беречь, как зеницу ока. Восьмое чудо света — иудейская Венера, глаза прямо из Ветхого Завета».